и крепкие черные ботинки. Косилка мягко гудела уже минут 20, когда Мэри села за белый столик из сварного железа у балюстрады и налила себе чашечку чая. Тим работала на дальнем конце, где двор подходил к старым глиняным разработкам. Работал он так же медленно и методично, как он работал на гаре Маркхэма. Когда он заканчивал полосу, то сходил с трактора, чтобы убедиться, что следующая полоса пойдет внахлёст. Она сидела, прихлебывая чай, а глаза ее не отрывались от фигуры вдалеке. Пока она не давала себе труда проанализировать свои ощущения или даже задуматься над ними. Ей не приходило в голову удивиться, почему она так пристально следит за ним. Она понимала, что он чем-то очаровал ее, но ни на минуту не думала, что под этим может лежать что-то серьезное. «Добрый день, мисс Хортон!» — послышался хриплый голос, и старушенция в своем ярком платье хлопнулась на стул рядом. «Добрый день, миссис Паркер! Не выпьете ли чашечку чая?» — довольно холодно сказала Мэри. «О, милочка, звучит заманчиво! Нет-нет, не вставать, я сама найду чашку!» «Да мне все равно нужно еще заварить». Когда она вернулась с чайником и тостами, миссис Паркер сидела, подперев подбородок рукой, и следила за Тимом. «Хорошая мысль заставить Тима подстричь лужайку. Я заметила, что вашего типа уже давно не видно. Здесь мне повезло. Один из моих сыновей всегда приходит косить у меня, но у вас-то нет сына». «Я сделала, как вы просили вчера». «Последила, чтобы убрали мусор», — сказала Мэри. «Там и увидела Тима. Его оставили убирать одного. Я и предложила ему подзаработать». Миссис Паркер пропустила мимо ушей последнюю фразу. «Вот это похоже на них, грязные свиньи!» — окрысилась она на строителей. «Недостаточно того, что они издевались над беднягой днем, так оставили доделывать их работу, а сами подались в паб». Нахально врали, что вернутся и все уберут. Я еще сброшу пару сотен со счета этого мистера Гарри Маркхэма. Погодите. Мэри поставила чашку и воззрилась на миссис Паркер. «Чем вы так возмущены, миссис Паркер?» Внушительный бюст миссис Паркер, охваченный ярким халатом, вздымался и опускался. «А вы бы не возмущались?» «О, я совсем забыла, ведь я вас вчера вечером не видела и не рассказала, что эти жалкие ублюдки сотворили с беднягой. Иногда, клянусь, мне кажется, что я могла бы убить всех мужчин на свете. У них нет никакой жалости к слабому, если, конечно, он не пьян или не такой же, как они сами. А вот к Тиму, который честно работает и зарабатывает себе на жизнь, к такому они не чувствуют никакой жалости, насмешничают, издеваются». А он, бедный дурачок, этого даже не понимает. Но чем же он виноват-то, что родился таким? Какая жалость! Подумать только, парень такой красивый и умственно отсталый. Я прямо плакать готова. Подождите, я вам сейчас расскажу, что они проделали с ним вчера на перекуре. Гнусавым голосом миссис Паркер монотонно рассказывала Мэри отвратительную историю. Но она слушала в полуха. Взор ее был прикован к склоненной золотистой голове в дальнем конце двора. Вчера поздно вечером, перед тем, как лечь спать, она перерыла все полки библиотеки в поисках лица, похожего на него. «Может быть, Боттичелли?» — подумала она, но, найдя альбом с репродукциями, отложила его в сторону. Лица у Боттичелли были или слишком мягкими, слишком женственными, или порой хитрыми и злобными. Только в древних греческих и римских статуях нашла она что-то общее с Тимом. Возможно, потому что такой тип красоты лучше всего выражался в камне, чем на полотне. Тим был существом трех измерений. И как она сожалела, что у нее не было таланта, чтобы увековечить его. Ее охватило ужасное, невероятное чувство разочарования, и захотелось заплакать. Она забыла о миссис Паркер.